Психологический портрет оркестранта. Требуются высококвалифицированные рабы с лингвистическим, математическим образованием и навыками игры на кефаре и авласе для работы на оливковой плантации и в частном оркестре. Вдохновенное выражение лица приветствуется. Объявление, нацарапанное на стене Колизея. Играйте свободно, вдохновенно. Или смотрите у меня. Напутствие дирижера перед концертом. 2000 лет спустя. Нигде так не смеются, как в реанимационном отделении. Валерий Попов, писатель. Вот скажите мне, пожалуйста, где вы найдете такую тонкую и внутренне противоречивую натуру, как оркестровый музыкант? Человек с трепетной, возвышенной душой и специфическим юмором санитара из морга. Конечно, что-то общее есть. Лозунгом оперного театра вполне может быть «Ни дня без покойника». Но, может, у нас духовности чуть поболее будет? И то не факт. Не нам судить о духовности, а нашим клиентам, то есть публике. А с другой стороны, ей наша духовность до лампочки, у нее своя имеется. А кроме того, постоянное существование рядом с прекрасным почти неизбежно ведет к естественному цинизму. Где еще, кроме оркестровой курилки, можно одновременно услышать критический анализ концерта Венского филармонического, показанного накануне по каналу «Культура», и краткое, но исчерпывающее изложение Марии Стюарт Доницетти в стилистике «Ну там две бабы сцепились из-за тенора, и одна другой отрубила голову». Думаешь, если ты такой уж святой, на свете не должно быть ни пива, ни сосисок? Уильям Шекспир, «Двенадцатая ночь». Вдохновенное творчество, высокий профессионализм, понимание стилистики и даже знание иностранных языков совершенно не исключают простого и радостного отношения к жизни, выражающегося в простых и относительно безобидных шутках, вроде той, когда вышедшему покурить во время паузы тромбонисту на кулису, это та штука, которой они все время двигают, навесили амбарный замок. Или какие-нибудь дописки в нотах, когда в «Золушке Прокофьева» к названию номера «Принц нашел Золушку» карандашом дописано реалистичное уточнение «в канаве». Иногда это разнообразные текстовые игры, вроде уже ставшего классикой полного безысходности «Мы опоздали в гастроном» ПДД из «Щелкунчика». Вершиной жанра, на мой взгляд, является текстовая вариация из сцены князя Гремина с Евгением Онегиным. «Так ты женат? Не знал я ранее. На ком? На Лариной, по пьяни». Обсуждение оркестрантами только что сыгранного концерта неподготовленному человеку лучше не слышать, потому что возбужденный, творческий и широко образованный музыкант способен в этом состоянии охватить образную сферу от маркиза де Сада до Владимира Сорокина, столь же широко используя весь лексический спектр от Карамзина до человекообразных приматов в состоянии аффекта, незаметно для себя, миновав фазу водителя-дальнобойщика, диапазон возможного, разумеется, тем шире, чем больше сюрпризов происходило в единицу времени. В большинстве случаев все это концентрированное изумление заслуженно направлено в адрес... Ну ладно, не буду. Хотя иногда достается и солисту. Самокритика тоже, конечно, имеет место, но она несет некоторый налет недоумения и печали, а иногда и требует приема антидепрессантов, которые тут же разливаются по стаканчикам. Справедливости ради необходимо заметить, что вся эта буря в стакане воды происходит только по одну сторону рампы, потому что с другой стороны все происходит как обычно. Аплодисменты, гардероб и светское обсуждение культурного события. Исключение составляют экстраординарные события вроде лопнувшей струны скрипача, улетевшей в группу виолончелей палки литавриста или упавшего со стула тромбониста, который уснул в адажио. И это означает лишь тот факт, что поход на концерт можно считать особо удавшимся. Специалист по психологии групп безусловно, обратит внимание на некоторые особенности поведения струнников и духовиков. Ударников по этому параметру можно причислить к духовикам, а арфистка по определению не является группой. Эти шесть вспомогательных роботов — часть ДВ-5, так же, как твои пальцы — часть тебя. И он отдает им команды не голосом и не по радио, а непосредственно через позитронное поле. Азимов, я робот. Струнники, по сути своей работы, в оркестре существа групповые. Их задача — играть по концертмейстеру группы. Даже в том случае, если возникает драматическая коллизия между ним и дирижером. И соответствующим образом выстроенная система субординации приводит к тому, что с дирижером на репетиции общается только концертмейстер, а с точки зрения дирижера некоторое подмножество музыкантов с альтами или контрабасами воспринимается именно как группа. Духовики же, по своей сути, в той или иной степени солисты, хотя бы потому, что у каждого из них своя партия. И кроме того, в отличие от струнников, которые в силу неких исторических традиций по сей день считаются людьми интеллигентными, духовики старательно культивируют образ простоватых и недалеких лабухов, только недавно сменивших монтировку на тромбон. И это дает им некоторые преференции в общении с дирижерами. И кроме того, наезды последних часто разбиваются о мнимую, а иногда и вполне натуральную и экологически чистую стену придурковатости духовика. И, конечно, некоторые особенности партитуры добавляют духовикам определенную степень свободы. Представить себе, что во время репетиции свободные до финала симфонии тромбонисты и тубист вышли покурить в коридор, где битый час уже болтается рожкист, гораздо легче, чем вообразить что-либо подобное про группу виолончелей. К подобным деталям относится и возможность в сивильском цирюльнике для гобоиста под завистливые взгляды коллег и аплодисменты зала максимально незаметно удрать сразу после увертюры. Вот так. Постепенно продвигаясь от общего к частному, мы дошли до индивидуальных особенностей музыкантской неустойчивой психики. Всякий нормальный музыкант чувствует себя неврастенником. Это не только мое мнение. Это распространенный диагноз. И его с некоторым налетом гордости и ужаса признают очень многие. Музыку сфер музыкант слышит постоянно, и это ужасно достает. Потому что, как проницательно заметил Штирлиц, запоминается последняя фраза. И она в фоновом режиме болтается в мозгу до тех пор, пока ее не вышибет другая. И хорошо, если повезет. Если же в голове окажется какая-нибудь привязчивая попса, то это кранты. Музыка, звучащая не в голове, а снаружи, будь то радио из соседней машины, фонограмма в магазине, гостинице или где-то еще, фиксируется автоматически. И, как правило, ввиду своего массового паскудства, приводит в бешенство. Потому что если в приличных местах, вроде солидных отелей, выставок или ресторанчиков и кафе, звуковой фон выстроен грамотно и культурно, то в каком-нибудь супермаркете хочется выкинуть к чертовой матери эту морковку или сметану и удрать как можно быстрее. То же самое происходит и в дешевых забегаловках. Всякая слышимая музыка попадает в сферу сознания и воспринимается как значимое явление. Ну... это то же самое, как если вас в фоновом режиме будут кормить дошираком или просроченной селедкой. Вы ведь это заметите? Этот эффект знаком почти всем. Но у музыкантов он практически мгновенно приобретает законченно неврологический характер. Кроме того, надо заметить, что сознание, а главное подсознание, любого музыканта руководствуется не только самыми общими законами природы, что естественно, но и законами музыки. Бах и сыновья. Лучшей иллюстрацией к пониманию этого является известная байка про Иоганна Себастьяна Баха и его тогда еще малолетних обалдуев, а впоследствии классиков Вильгельма Фридемана, Карла Филиппа Эммануила и Иоганна Христиана. Как всякий музыкант и ответственный отец, Иоганн Себастьян Бах учил детей тому, что он умел делать сам, а именно музыке. С этой позиции вы знакомы по уже прочитанным главам. Вечером, ложась спать, он усаживал детей по очереди за клавесин и под их занятия засыпал. Похрапывание гения для юных Бахов однозначно свидетельствовало о возможности тихонько отползти от клавесина. И вот однажды средненький Эммануил так оперативно отреагировал на этот сигнал об окончании занятий, что удрал, даже не закончив музыкальную фразу. Бах какое-то время ворочался в постели, потом, не выдержав, вскочил и, натыкаясь на мебель и матерясь на старонемецком, подбежал к клавесину и разрешил аккорд. После чего все во Вселенной, с его точки зрения, встало на свои места, и через минуту он уже крепко спал. Можете проверить на ком угодно. Ни один музыкант не в состоянии бросить фразу на середине. То есть заставить себя усилием воли — да. Но кошки будут скрести, и это будет очень некомфортно. И еще одно маленькое наблюдение. Уж не знаю, с чем это связано, но ответственность музыканта во время исполнения заметно превосходит реальную значимость происходящего. Если он поранил палец, и ему просто больно играть, или у него треснула губа, он все равно доиграет свою фразу. Он сыграет все, что сможет, и даже больше. Возможно, даже осознавая, что, в принципе, без этого можно было бы и обойтись. Не знаю, остановит ли настоящего музыканта ядерный взрыв, но, по крайней мере, рассказы про игру музыкантов до последнего момента на тонущем «Титанике» имеют свою психологическую основу именно здесь. Ухо Бюлова было острым, вердикт безоговорочным. Когда английский композитор сыграл ему нечто заурядное, Бюлов выбежал на улицу, и там его вырвало. Норман Лебрехт, маэстро миф. Было бы большим упущением с моей стороны, если бы я не упомянул явление, по своему воздействию на ослабленную неврастению и творческую душу музыканта, равноценное контрольному выстрелу в печень. Это любительское музицирование на пианине. Дети не в счет. Их как раз жалко. Этой формой садизма массового поражения грешат, как правило, девицы из приличных семей в промежутке между наступлением пубертата и замужеством, а также романтические дамы бальзаковского и постбальзаковского возраста. Само по себе музицирование вполне добродетельно и похвально. Критично здесь экстравертивная направленность мероприятия. Без случайно попавших в зону поражения жертв мероприятие лишено смысла. Маленькое и очень лирическое отступление. Юная дева, приманивающая самцов своего вида с помощью вокала под собственный аккомпанемент на лютне, цитре, фортепиано. Эта классическая сцена достаточно ярко описана в литературе и прочем искусстве, видимо, вследствие распространенности этого типа брачных игр и высокой их результативности. Итак, отель в Рурмонде, Голландия. Огромный холл на первом этаже с роялем и пальмами. За пальмами сидит пожилая супружеская пара и ловит жениха для дочери на живца. Живец в образе голландской девушки мясомолочной породы сидит тут же в центре зала за роялем и романтично голосит, аккомпанируя себе. Мама умиляется. Все по школе. Откуда они, бедные, могли знать, что в отеле одни музыканты? Вот никогда не угадаешь. События, подобные этому, ставят под сомнение справедливость и незыблемость базового конституционного принципа «в музыканта не стрелять». Отдельный узкопрофессиональный кошмар — это услышать внутри себя или из какого-нибудь радио знакомое произведение. Ты его тысячу раз играл, помнишь о нем все, технические проблемы, особенности, вплоть до расположения нотного текста на странице, пальчики шевелятся сами, даже помнишь, в каком месте обычно киксует труба. Но что это такое? Хоть убейте. И не можешь успокоиться, пока кто-нибудь не подскажет, что это за произведение. Независимо от того, танец маленьких лебедей Чайковского это или история солдата Стравинского. Ну и в самом конце немного хорошего. Иногда не так часто, как хотелось бы, музыкант чувствует себя, если не богом, то, по крайней мере, небожителем. Такое бывает в тех редких случаях, когда здорово сыграл что-то значимое. Или соло, или прошел очень удачный концерт. Это ощущение продолжается очень недолго, и музыкант возвращается к своему естественному состоянию несчастного неврастенника.